Сейчас чаще в деревне, реже в городах, в храмах отмечается праздник знака лошади. В этот период обычно готовится к весенним работам, поэтому считается, что возвеличивание лошади – залог хорошего урожая. На 3 или 4 февраля обычно приходится переход от зимы к весне. В ночь на этот день в каждом доме или в храме проводится церемония изгнания злых духов, которая сопровождается разбрасыванием бобов. В Японии говорят «бросай бобы в глаза дьяволу». При этой церемонии выкрикивают ритуальную фразу «счастье в дом, злой дух вон». Со словами «счастье в дом» бобы бросают от двери внутрь дома, а со словами «злой дух вон» из двери наружу. Говорят, что если подобрать и съесть такое количество бобов, которое бы равнялось количеству прожитых лет, то непременно придет счастье. В марте 3 числа японцы отмечают праздник кукол. Еще в январе ставят пятиярусную подставку, покрытую красной накидкой. Каждый ярус заставляют миниатюрными фигурками. Раньше на верхний ярус ставили фигурки императора и императрицы. Справа помещали апельсиновое дерево, а слева вишневое. Ниже размещались фигурки придворных дам, пяти музыкантов, министров и слуг. Сюда же ставили игрушечную мебель и миниатюрные домашние вещи. Возле подставки отводили место для саке, рисовых лепешек, разноцветных сушеных бобов, различных лакомств и цветов. В наши дни на подставку помещают имеющиеся в доме игрушки. В этот день распорядительницами всего этого богатства являются девочки. Во время весеннего равноденствия, которое начинается в Японии 18 или 19 марта и длится до 24-25 марта, проводятся специальные церемонии в каждом храме. Они имеют буддийскую основу. В эти дни люди идут на могилы предков, чтобы почтить их память. В средний день недели, когда уравнивается продолжительность дня и ночи, состоится празднество в императорском дворце. В этот день в семьях к столу подают охаги – колобок из вареного риса, покрытый сладкой пастой из соевых бобов, и гомокудзуси – суси, приправленные уксусом. 8 апреля японцы отмечают день рождения Будды. В этот день в храмах ставят миниатюрную модель храма, внутри которого помещают еще более миниатюрную фигурку Гаутамы. Сооружения украшают цветами, прихожане льют сладкий чай на голову Гаутаме, а затем берут с собой домой немного этого чая. Май ассоциируется в Японии с праздником мальчиков. В 5-й день 5-го месяца у дома, где есть мальчики, на шестах вывешиваются надувные карпы. Согласно японским легендам, рыба-карп отличается особым характером и силой. Она может плыть против мощного течения и даже преодолевать водопады. А ведь мальчики должны быть сильными, ловкими и выносливыми. По этой же аналогии, внутри дома на специальных подставках расставляют кукол воинов в шлемах и доспехах. Около кукол кладут касивамоти, рисовые лепешки с фасолевой начинкой, завернутые в дубовый лист, и тимаки, рисовый колобок, завернутый в бамбуковый лист. В этот день принимается ванна с цветами ириса сёбу. Эти цветы выбираются также и для букетов. Сёбу в Японии символизирует боевой дух. Летом каждый метр морского пляжа заполняется людьми. Летом японцы отмечают праздник Танабата, праздник ткачихи. 7 числа 7 месяца по лунному календарю повсюду в Японии проводятся красочные шествия. Японцы одеваются в легкие кимоно и несут в руках хлысты с полосками бумаги, на которых пишут различные пожелания. В деревне в этот день такие полоски вывешиваются на дверях и карнизах домов. На утро следующего дня эти полоски снимают и бросают в реку или море. Сначала праздник Танабата был связан с поклонением богини ткачества. Позднее этот праздник стали связывать с легендой о двух влюбленных звездах – Сёкудзё или Танабату Цуме – Вега, и Конгю – Альтаир. Согласно легенде, к востоку от Млечного Пути жила небесная фея Ткачиха.